25 августа. Браво! Вчера опубликовали еще две мои статьи. Одну о театре, о постановке пьесы по повести «Д. Любовь в театре Ленинского комсомола». Толпа, билетики спрашивают. Модный, модный писатель «Д.». Меня встречали у входа. Боятся. Молоденькая заведующая литературной частью, очень общительная и очень бойкая, прежде это определили бы словом «наглая», сразу противно положила руку мне на плечо, терпеть не могу некрасивых женщин, и сказала заговорщически: «А вы совсем молодой». Это вас удивляет? Но вы так разнесли прозу молодых и повесть «Д.». А может быть, я просто другой молодой? В ответ она засмеялась и уже совсем амикошонски втолкнула меня в директорскую ложу. Дверь в ложу захлопнули, и я услышал, как она небрежно сказала кому-то: «В порядке, это будет наш кадр». Теперь самое смешное. Спектакль очень понравился. Они убрали весь модерн, весь юморочек. Осталась притча, вечная и грустная, о юноше и девушке. И осталась печаль. После любви люди и животные печальны. Взволновало. Наверное, и потому, что никак не могу отделаться от воспоминаний об этой дуре. Самое грустное, она перестала мне звонить. Первое время часто мне звонила и молчала в трубку, но я делал вид, что не понимаю, насмешливо спрашивал: «Кто это?» Короче, я так раздражен этим своим волнением, что разгромил спектакль с яростным энтузиазмом. Да, ищите женщину. Моя статья. Как быстро я владел кошмарным птичьим языком рецензий. Потребность в искусстве героического накала больших идей и общественно значимых тем. Социально значимый герой не рождается на обочине жизни. Умение подменять истинную сложность жизни надуманными конфликтами, вроде пресловутого конфликта отцов и детей, или порядком набивших оскомину брюзжание и франдерство перезрелых мальчиков-стариков. Ну и в заключение. Снижение общественной значимости конфликта неизбежно ведет к снижению литературно-художественного уровня. И ярчайшее доказательство тому – обидная неудача талантливого писателя и театра Ленинского комсомола. Неужели все это писал обожатель Ренара и Пруста? А может быть, именно поэтому я смог? С таких высот, с высот литературы, они все одинаковы, и Д, и его антиподы, все равны, все пигмеи. Короче, я становлюсь фигурой, борцом. Карфаген должен быть разрушен. Захотелось узнать реакцию Д. Позвонил ему, но он у нас, как всегда, в отъезде. Путешествует, мотается.